Ну что, дорогие, вы готовы немножко порассуждать, подумать, послушать, покушать? Amen. Сегодня я не буду проповедовать, сегодня я буду учить. Вы знаете, вчера очень интересно, вы знаете, до двух ночи сидел с Богом, общался, и я уже уставший был, знаете, и когда ты знаешь то место, где Бог говорит с тобой, ты не хочешь оттуда уходить, амин? Я не знаю, я говорю сейчас к людям, которые с Богом ходят. Я не говорю с тем, которые, знаете, иногда в гости к Нему приходят. Я говорю к людям, которые с Ним живут, которые знают то, где Он обитает. И когда они попадают в эту сферу, они не хотят уходить оттуда. И вы знаете, я как обычно в субботу вечером я сажусь, и я просто молюсь, я говорю: Господь, что мне, о чем мне говорить? Вы знаете, и Господь начал говорить конкретно вещи в мою жизнь. И я настолько, знаете, был в присутствии Божьем. Я, знаете, некоторые люди спрашивают меня, вообще, пастора вообще когда-нибудь накрывает или нет? О, родные мои, накрывает. Вы знаете, у меня есть место, где Бог меня накрывает. Это моя тайная комната. Это там, где я с Ним, Он со мной, никто больше не мешает. И Он просто говорит к моему сердцу. И вы знаете, я просто вчера буквально я был растворен в Его присутствии. И Он мне начал говорить некоторые вещи. И разговор закончился тем, что, наверное, тема будет на два воскресенья. В одно я не вложу. И вы все помните тему, дорогая церковь, «Враг, живущий внутри». Кто помнит эту тему? Поднимите руку. Если вы ее не слушали, вам будет очень тяжело меня сегодня понять. Потому что это будет продолжение того, о чем я начал говорить. Я немножко начал говорить о поверхностных вещах. В этой теме, в теме «Враг, живущий внутри». Сегодня я буду работать дальше. Тема называется «Секрет победы над плотью». О, Боже мой! Родные мои, я вам серьезно говорю, есть моменты в нашей жизни, вы меня знаете, я врать не собираюсь никому, я по ушам по вашим ездить не собираюсь, я не для этого на эту землю пришел и стал пастором. Я хочу объяснить вам некоторые моменты. Сегодня я буду закладывать фундамент, и на следующее воскресенье мы построим здание. Поэтому сегодня будет очень серьезный фундамент закладываться. Сегодня ты поймешь некоторые вещи о Боге и о том, зачем мы на этой земле, о Его плане. Опять же, я говорю, что я только начинаю касаться таких, знаете, маленьких верхушек, и я молю Бога прямо сейчас, чтобы то, что внутри меня, передалось правильно. Как часто вы встречали, дорогая церковь, что внутри тебя есть что-то настолько огромное, но твои уста настолько несовершенны, они не могут иногда передать то, что находится внутри тебя. Вы понимаете меня, церковь? И вот я молюсь сейчас просто о моих несовершенных устах, чтобы передать вам то, что Господь дал мне вчера. И я просто молю Бога, чтобы вы все поняли. Потому что, родные мои, чтобы успешно воевать против какого-то врага, чтобы иметь победу над каким-то врагом в своей жизни, нужно знать все входы и выходы, амин. Нужно знать все планы этого врага. Нужно знать его стратегию и методы действия. Ты не можешь просто так врываться на поле битвы и говорить: я рожденный свыше, я вам всем сейчас здесь дам. И получается на то, что ты только ты это говоришь, ты сразу подрываешься на какой-то мине, которая была спрятана. И ты даже не замечаешь, как тебя разрывают на кусочки. И потом кому-то приходится стягивать все это вместе, склеивать, молиться, поститься, чтобы свести всю твою разорванную жизнь в одно целое. Потому что мы с вами врываемся в битву. С самого нашего рождения мы с вами врываемся в битву. С самого нашего рождения мы рождаемся с чем-то, что живет внутри нас. И против чего у каждого из нас не может быть, а 100% будет вся война в твоей жизни заключена именно на этой вещи. Некоторые люди скажут, о какой плоти ты говоришь, родные мои. Многие люди заблуждаются, не понимая меня вообще. Я не говорю о человеческом теле. Это храм Духа Святого. Это наш благословенный футляр, который нужно за ним ухаживать, благословлять. Иногда дьявол пользуется этим футляром. Амин? Но это ни в коем случае, наше тело, это не есть греховная плоть. Я хочу конкретно сегодня заложить фундамент и дать вам понять, что вообще происходит внутри человека. Какой секрет все-таки над плотью, как победить ее? Какой секрет? Этот монстр подстерегает тебя там, где ты даже не думаешь. Вещи начинают всплывать в твоей жизни такие, которые ты даже не понимаешь. Номер один. Если кто-то пишет, записывайте. Номер один. Греховная плоть. Записывайте. Это живое существо, рожденное в процессе грехопадения. Это живое существо. Оно живет внутри нас, каждого из нас. Нет ни одного человека, живущего на этой земле, который родился бы свыше, и у него умерла плоть. Такого нет. Я хочу просто говорить сегодня к людям, которые хлебнули плоти, хлебнули поражение, и они хотят знать секрет победы над плотью. Поэтому я не смогу расправиться в одно служение. И я уверен, что это не есть, и в два служения не вложусь. Я уверен, что Дух Святой будет назад меня привлекать в эту тему, потому что эта тема настолько серьезная, родные мои. Я хочу, чтобы вы с самого начала сейчас поняли одну единственную вещь в вашей жизни. Ваше тело не есть ваш враг. Ваши ближние не есть ваши враги. Ваш босс, ваша машина, ваш дом не есть проблемы в вашей жизни. Дьявол, слушайте меня внимательно, не проблема в вашей жизни. Он пораженное существо, которое повинуется одному слову твоему, власти в твоей жизни, и он бежит. Написано, противостойте дьяволу твердой верой. И что? Но есть иное, которое живет в членах наших, в костях, которое не повинуется имени, крови и авторитету Иисуса Христа. Вы знаете, что это, церковь? Это плоть твоя, живущая внутри тебя, рожденная дьяволом, когда человек упал. Я сегодня буду говорить некоторые вещи, которые для некоторых будут непонятны. Может быть, люди даже скажут, что пастор заблуждается. Меня это не волнует, я просто передам именно то, что Бог мне сказал. И так как вы это примете, меня это абсолютно не волнует. Меня абсолютно не волнует твое мнение насчет меня, насчет этой церкви и насчет того, что я говорю. Я здесь стою не доказывать себя и не строить свое царство. Я здесь стою, чтобы помочь тебе состояться в Боге. Вы слышите меня, церковь? Это единственное мое предназначение на этой земле. Помочь тебе состояться. И вот сегодня будет сильная вещь, которая просто поможет тебе. Опять же я говорю, это не есть бомба. Это есть просто подготовка к следующему воскресенью. Окей? Я еще не начал, тебя уже шевелить начинает, имя. Серьезно, я даже еще не начал. Номер один, греховная плоть – это живое существо, рожденное в процессе грехопадения человека, которое оккупировало все сферы жизни, характер, волю, эмоции, нашу жизнь, все наше существо, наше понимание и разум. Родные мои, я вам серьезно скажу, мы настолько с вами слиты с этой плотью, что нужно что-то особое, чтобы помочь нам жить свободными. Нужно что-то сверхъестественное. В конце следующего воскресенья я скажу об этом секрете. Интересно. Мне тоже. Плоть. Когда Адам согрешил, они вместе с Евой согрешили, получилось разделение, то есть дух человека был уничтожен. На место духа человека стала плоть, которая оккупировала, начала постепенно, родные мои, послушайте меня внимательно, план дьявола, дьявол не идиот. Вы все понимаете, о чем я говорю? Дьявол не тупое существо. И я ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то из вас думал, что мы воюем с глупейшим врагом. Он знал, что он делал. Он точно знал и имел план для того, чтобы уничтожить человечество. О, родные мои, как уничтожить человечество? Посеять что-то в него, что будет даже без вмешательства дьявола жить, действовать и прогрессировать. О, оказывается, не дьявол нас искушает. Я хочу дать тебе понять одну вещь. Когда ты будешь стоять перед Богом, судим за свои поступки, ты не сможешь указать своим пальцем на дьявола. Аминь, церковь. Ни в коем случае. Значит, тебе дано было что-то, чем можно было противостоять. Чем можно было противостоять. Второе. Дьявол никогда не пользуется ничем другим, как только плотью, и через плоть он уничтожает твою жизнь. Запомните еще одну единственную вещь. Дьявол никак не может подойти к тебе, никак, никогда, ни через тело, ни через душу, ни через твой дух, он не может добраться. Единственный метод коммуникации дьявола с тобой – это та плоть, которая живет внутри тебя, которая тянет тебя, даже не вовлекая дьявола на те вещи, которые, может быть, ты даже сам ненавидишь. Она влечет тебя. Мы почитаем все эти места, поверьте, это не высосано с пальца. Это все взято со Слова Божьего. Я хочу, чтобы вы точно понимали. Я просто закладываю сейчас фундамент. Я хочу, чтобы вы все внимательно меня слушали и понимали, что сейчас происходит. Давайте мы прочитаем одно место. Очень сильное место, которое я читал. Оно мне очень нравится. Это одно из самых непонятых мест в Библии, на мой взгляд. Давайте откроем это место. К Римлянам 7 глава, с 14 стиха. Римлянам 7 глава. С 14 стиха. Римлянам 7:14. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Я вам серьезно говорю, родные мои, вот в этих нескольких стихах заложена просто бомба. Каждое слово, которое написано там, оно имеет огромное значение. Многие пастора не понимают эти вещи, многие учителя не понимают. Они насилуют это место из Библии, не объясняя ничего. Люди уходят из церкви, ничего не понявши насчет этого места и вообще насчет того, что здесь написано именно в этом месте. «Ибо и не понимаю, что делаю». Слушайте внимательно. «Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Знаете, почему Бог меня, Дух Святой конкретно привлек меня к этой теме? Потому что я знаю, что церковь сейчас очень серьезно нуждается в этом. Очень серьезно церковь нуждается в этом. Все, каждый из вас. Это, знаете, обычно я говорю темы, которые касаются того, того и того. На следующий раз она касается другого. Эта тема касается всех, и меня тоже. Всех. Кроме Иисуса Христа, конечно. Если ты не Иисус, тогда это для тебя. Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Как я могу ненавидеть что-то и продолжать его делать? Объясните. Как, если я тебе скажу, тебе больно резать себя? Да. Ты не хочешь себя резать? Нет. А почему ты режешь? Ну, если так перевести на наш язык, аминь? Что не хочу, что ненавижу, я делаю. Не просто не люблю, не просто не хочу, ненавижу. Всем своим существом, всеми моими мыслями, всей моей жизнью я ненавижу и продолжаю делать. Что это? Кто-нибудь, дайте мне ответ. Плоть, понятно. А как ее убить, церковь? Помогите. Как? Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. То есть, внутри меня постоянный конфликт рожденного свыше духа и плоти. О, родные мои, многие люди не понимают, они думают, что с рождением свыше возрождается дух, и плоть пригвоздается на крест, и мы живем счастливой жизнью. Дудки! Твоя плоть не пригвождается на крест. Это такая зараза, которую ты будешь гнать во имя Иисуса. Она глухая. Ты будешь указывать ей на дверь. Она слепая. Она просто делает то, что ей хочется делать в твоей жизни. И когда ты очнулся, ты влип. Я вам просто закладываю фундамент, объясняю. Что вообще такая плоть? Вы все это знаете, вы все влипали, некоторые сидят влипшие. Come on! Мы по земле ходим, и не надо делать святое лицо. Поэтому ты и здесь, поэтому я и кормлю тебя этой пищей, потому что тебе это надо. И мне это надо. Нам это надо. 17 стих. А потому уже не я делаю. Что? А кто это делает? Я не понял. Но живущий во мне грех. Я не понял, я рожденный свыше. Павел пишет о рожденных свыше. Он не хочет. Нерожденный свыше хочет. Амин. Если ты не хочешь, ты родился свыше и понял, что закон Божий, он добр. И ты не хочешь. Ты не можешь касаться, потому что это приносит тебе боль, разочарование. Мы не хотим этого касаться. Уже не я делаю, но живущий во мне грех. Как его искоренить? Некоторые не понимают плана Божьего. Был на кресте, был уничтожен папа греха. Папа был уничтожен. Вы слышите меня? Папу убили, потому что он лжец, отец лжи, отец всякой нечистоты. Он был убит, но сам грех продолжает действовать. Если ты не веришь, докажи, что грех не продолжает действовать. Я не говорю о мире, я говорю в тебе. Я говорю в тебе, в рожденном свыше, любящем Бога. Почему действует грех? О! Ты не слышал такого учения? Послушай, может быть, что-то для себя возьмешь. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей. Он говорит, не живет в этой греховной плоти, ничего хорошего там нет. Нет. Плоть нельзя осветить, плоть нельзя уговорить, плоть нельзя как-то, знаете, как-то подкупить. Она никогда не подчиняется никому. Ха. И все с сильной плотью сказали: аминь, аминь. Перестаньте, мы все дома, все нормально. Не переживайте. Я не буду вас вызывать в конце и говорить, все плотяные, выходите наперед. Мы все плотяные. Я просто хочу вам объяснить, как начать уничтожать. Ты не можешь за один день уничтожить плоть. Никогда не было и никогда ни у кого не будет. Уничтожение плоти – это война, которая занимает иногда годы. Вы слышите меня? Сегодня мы немножко ближе подойдем к этой сфере. Она так нравится мне. Смотрите. Ибо знаю, что не живет во мне то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Хочу и не могу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю того, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Два раза. Strike two. Живущий во мне грех. Павел заблуждался или нет? Мне нравится Павел. Как мне нравится Павел. Он честный. Да, он писал о себе. Мне, родные мои, я вот когда читаю, я просто влюблен в Павла. Он не прятался. Он не натягивал маску святоши. Все остальные ученики были святые, но не Павел. Он рассказывал все, как есть. Но я понимаю план Божий. Каждый из учеников писал то, к чему Бог его влек. Но Павел писал то, с чем он сражался. И он учил тех, которые встречаются с этим же самым. И прошло 2000 лет. И мы опять в той же самой обуви, в которой был Павел. Мы живем по тем же законам, по которым жила прошлая церковь. И у нас та же самая война, которая была у них, которую мы должны победить. Мощная церковь. Церковь не может состоять из плотских проигравших людей. Она не может быть мощной. Она не может быть мощной, если ты не одержишь победу в своем собственном хождении с Богом. Перестань тыкать пальцами на дьявола. Его даже близко там нет. Ибо по внутреннему, 22 стих, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Амин. Внутренний человек хороший. Но в членах моих вижу иной закон. Противоборствующий закону ума моего. Твоя плоть научилась даже твои мозги отключать. Когда написано, когда я... Давид пишет, у него одно такое место есть. Когда я согрешал, я был как скот. Ты как скот. Амин. Некоторые люди не знают, что делать. Может быть, на энкаунтерах вообще поселиться. Нет, не энкаунтеры твой ответ. Энкаунтеры не убивают плоть. Нет. Они просто освобождают тебя от всего мусора, вычищают тебя и показывают тебе правильный путь. Но приезжая домой, розовый цвет меняется в настоящий. И нужно жить в реальной жизни. Амин? Мы говорим сегодня о реальной жизни. Поэтому лицемерам тут тяжело вообще в этой церкви быть. Потому что здесь постоянно учат воевать, побеждать, быть святыми. Они же уже святые. Они же все победили. Ну тогда им точно не в этой церкви место. Потому что мы в прогрессе. Амин, церковь. Мы в прогрессе. Бедный я человек. Смотрите, Павел просто исповедался полностью здесь, на этой странице. Он не говорит «бедный мой сосед» или «бедная вот эта харизматическая церковь». Нет, он пишет о себе. Он честный человек. «Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Некоторые люди говорят, что здесь Господом освобождаю. Смотрите, бедный человек, смотрите, здесь вот этот 25 стих люди не понимают. И люди списывают это, как будто Иисус освободил. Да нет! Он просто благодарит Бога в этом стихе, и все, читайте внимательно. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. Точка! Все! К чему это относится? Ни к чему! Его просто прорвало, он сказал спасибо Иисусу. Здесь не было написано о свободе, церковь. Амин! Кто видит свободу? А? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Точка. Итак, тот же я, самый, умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Кто видит здесь свободу? А? Учителя отмороженные. Это не переводится вообще. Ну, есть у нас в таком языке такие слова, которые нельзя перевести, как бы Леха не хотел. Имя? Ну, переведи, отмороженный. Фризово? I don't know. Окей, ладно. Едем дальше. То эта тема может на 3 воскресенья затянуться. Хорошо. Я хочу, чтобы вы поняли, что Павел здесь не пишет о свободе. Последняя его петиция, последняя его строчка заполняется «А плотью, закону, греха». А? Кто видит здесь свободу? Я не вижу. Павел просто написал, и все, и поставил точку. И потом дальше просто идет другое уже, абсолютно другая сфера. 8 глава абсолютно о другом он пишет. О, Боже! И люди такие, Господом моим Иисусом Христом, родные мои, объясните мне, почему Иисус освободил тебя от всего, кроме твоей плоти? А? О, какие он вопросы задает. Разве в церкви можно? Нужно. А я хочу знать. Амин? Почему я все продал Богу, а эта гадость живет внутри меня? Как ее убить? Кто-нибудь подскажите. Поверьте, это нигде не вычитано. Потому что нигде об этом не пишется. Я сколько смотрел интернет, книги. Нет. Все плотские прячутся, пишут классные книги о помазании, о Духе Святом. О, на сцене я крутой, ты расскажи мне, что за сценой происходит, а? Какой пастор помазанный? Здесь. Имя? Как же так правду можешь говорить? Хочу. Моя церковь, что хочу, то и делаю. Амин. Свою откроешь, там делай, как тебе нравится. Знаете, я это время называю всему свое время под небом. Время ходить сухим и время потеть. Сейчас время потеть. Амин. Некоторые тоже в поте. Амин. Дьявол побежден. Третье. Дьявол был побежден Иисусом 2000 лет назад. Плоть не была побеждена Иисусом. Хоть хотите, хоть говорите. Как это? Что это? О, я вам потом расскажу все, почему. Я вам все расскажу на следующем воскресенье. Плоть не была побеждена. Если она побеждена, объясни мне, почему ты постоянно плотской? Почему ты постоянно срываешься, злишься? Порнуху смотришь, всякую гадость слушаешь, всякую глаза куда не надо лезут, руки куда не надо лезут, язык куда не надо постоянно залазит и говорит то, что не нужно. Почему? Иисус же все победил. Но он победил все, что касается глобальной победы. Амин. Но есть битва твоя и моя. И в этом зале могут сидеть люди, победившие плоть. Но я сомневаюсь. И могут сидеть люди, которые в процессе победы. Амин. Сколько раз падал в разочарование, родными, перед тем, как даже подойти к этой теме. Сколько раз падал в разочарование, и я не понимал, почему я опять влип. Почему? Я же люблю Бога, я продан Ему. Я знаю, что я продан Ему полностью до ниточки. Нет ничего в моей жизни не проданного Богу. Я это знаю. Так почему? Смотрите. Почему не была побеждена плоть Иисусом? Потому что это враг, передающийся по семени человека, который каждый из нас должен победить сам. О, ты думал, что тебе все заедет на тарелочке? Все заедет просто пахнущее с вишенкой сверху. Ты думал, что тебе так все подастся? Вот тебе, сыночек, все, бери, плыви в Боге. Смотрите. Это враг, передающийся по семени человека, который каждый из нас должен победить сам. В Откровении очень часто упоминается: победителю дам то, побеждающий наследует то, побеждающий сядет со мной на престоле. Объясните мне, побеждающий что? Дьявола? Дьявол побежден. Дьявол, церковь, побежден тобой? Им. Так я не понял, как ты можешь цеплять себе награду победителя, если ты ничего в своей жизни не победил? О, вот оно что! Оказывается, таким образом Бог хочет видеть на небе только победителей. О, невеста Иисуса Христа – это та, которая победила плоть. И ты можешь сейчас очень быстренько определить, входишь ты в невесту или нет. О, какое учение! Ауч! Не можешь сказать аминь? Кричи ауч! Ой! Я вам честно говорю, я... Это знаете, это как... Я когда проповедую, это когда все равно, что я иду в буфет и набираю кучу-кучу еды. Вкусной-вкусной еды. И когда я сел, я не знаю, с чего начать все вкусное. И вот когда я проповедую, я не знаю, вам с пятого пункта начать или с первого. Вам оно такое все вкусное. Я вам хочу сказать вообще весь секрет, но я вам не скажу. Я не скажу, потому что я скажу на следующее воскресенье, чтобы аппетит подошел. Има. И вы знаете, я знаю, что я на своем месте. Потому что когда я здесь, я наслаждаюсь тем, что я делаю. Если ты первый признак, если ты не наслаждаешься тем, что ты делаешь, это не твое место. Ты мучишься и занимаешь не свое место. Амин. Ты занимаешь чье-то. Уйди, и ты увидишь, Бог поставит кого-то на свое, и тебя поставит на свое. Некоторые люди, наблюдая за успешными людьми, хотят быть такими самыми. Ты никогда не будешь такой, как я никогда не смогу быть таким, как ты. Мы все уникальные. Найди себя. Амин. Потому что в тебе кроется то же самое. Просто один нашел, а другой не хочет. Ему нравится быть потребителем. Я не хочу быть потребителем. Я хочу получать от него, потому что когда это от него, а, какое оно вкусное, как оно во время. Амин, церковь. Окей, хорошо, смотрите. Очень часто упоминается: победителю, победителю дам. Дьявол побежден, победитель над своей плотью. План Бога – сделать нас похожими на Иисуса Христа. Амин? От начала до конца мы все должны быть точно похожими быть на Христа, потому что Он первенец из мертвых. Мы потом так же само воскреснем, как Он. Мы так же само преобразимся. Мы все. А еще есть один момент в жизни Иисуса Христа, который люди забывают, упускают. Самый страшный его момент в жизни, когда он стал победителем. Амин, церковь? Можешь ли ты мне сказать, где момент в твоей жизни, когда ты стал победителем? Если его нет, ты еще не там, ты на пути. Вы все меня понимаете, церковь? Я вообще тут вовремя говорю, или я не на той волне? Хорошо, 5 человек есть. Слава Богу. Я хочу, чтобы вы понимали. То, что я сейчас говорю вам, это именно то, что тебе нужно сей час. Прямо сейчас. Ты должен... Знаете, что я вам сейчас раскладываю? Стратегию врага. Я рассказываю вам, как он работает. Как он действует. Что вы имеете? Люди, попав в церковь, они попадают в огромное заблуждение, потому что в каждой церкви своя доктрина насчет святости. Амин. Одни говорят: ты уже святой. Да не святой я, нет, святой. Ты исповедуешь, что ты святой? Я святой, я святой, я святой. Чего? Дятел ты, а не святой. Перестань выделываться и начни сражаться со своей плотью. Некоторые думают, они исповеданием задавят, и вот мы будем провозглашать. Провозглашай. Плоть будет сидеть и ждать, когда ты закончишь провозглашать, чтобы сделать с тобой, что она обычно делает. Провозглашатель. Знаете, почему я так смело об этом говорю? Потому что я все пробовал. провозглашение, сопли, слезы, крики, выдергивание, нервы, кулаки Богу в небо, и ничего не помогло. И улыбайся, у тебя тоже, наверное, такое было. Вытри сопли, ты на войне. Не можешь вытереть, позови меня. Аллилуйя. План Бога – сделать нас похожими на Иисуса Христа. То есть, если Он победил и сел по правую сторону Отца, мы должны победить и сесть по правую сторону Иисуса. Амин. Кто будет вокруг Иисуса? Победители! Только победители! В своей жизни не над дьяволом, забудь за дьявола. Плоть, с которой ты рожден, которая живет внутри тебя, она мешает тебе дышать. Каждый раз она перекрывает тебе кислород. Всякий раз, когда ты чувствуешь, что ты приближаешься к Богу, кто-то ловит тебя и уничтожает. Кто это? Плоть. Потому что мы не знаем, что с ней делать. Четвертое. Греховная плоть не нуждается в дьяволе. Она сама справится с тобой. Без всякой помощи. Родные мои, я это заметил по детям. Как этот маленький пердун, который только-только начал ходить, имеет в себе уже всякую гадость, которую только можно придумать. Не трогай. Не трогай! Я сказала, не трогай! Откуда? Он еще разговаривать не умеет, он ничего не умеет. Откуда злорадство? Откуда? У кого дети, поднимите руку. Сыночек, Откуда? Оттуда! Оно уже рождено в этом маленьком сыкуне, и ты ничего с ним не можешь сделать, потому что он что хочет, он то и делает. Сыночек, врать нельзя. А почему? Сыночек, нужно быть хорошим, нужно говорить спасибо. Мама, купи игрушку. Сыночек, ну нет денежек. Мама, купи игрушку. Я работал в СФМ много лет назад, я видел концертов много. Схватился за игрушку, упал на пол. И ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Игрушка, Катя! Что это? Маленький бесенок, что ли? Дайте мне его на одну неделю. У вас было когда-нибудь такой момент, когда ты смотришь на ребенка, на чужого, ты говоришь, и тебе хочется его взять в гости! А? Тебе хочется эту маленькую плоть взять в гости и угостить мороженым. Оно живет в нас. Оно рождается с нами. Плоть не нуждается в дьяволе. Плоть не нуждается ни в чем. Плоть сама питается из преисподней сама. В послании Иакова, не буду открывать, написано, язык воспаляется от гиены. Кто знает это место? Он так расположен внутри нашего тела, Иаков пишет, что он воспаляет весь круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Плоть пользуется прямиком, плоти дьявол не нужен. Да, он wireless, amen, вау, такое откровение мощное, точно. Не надо ни проводов, ничего. На дистанционном управлении работает. Она сама по себе существует. Нужно просто ничего не делать, и постепенно плоть возьмет полный контроль и уничтожит тебя и без дьявола. Плоть – это дитё дьявола, которое работает и действует даже помимо сатаны. Он может даже не присутствовать на этом месте. Плоть. Смотрите, сколько сейчас разводов в христианских семьях. Сколько сейчас рабства, крушения. Только и слышишь там, там, там и там. Почему? Влюбились два. у него и у нее плоть. Плоть пока сидит. Потому что плоти невыгодно сейчас вылазить. Если она сейчас все разрушит, неприкольно. Надо, чтобы они женились сначала. И потом они женились. И две плоти сидят и говорят: слушай, как мы это будем мочить? Они говорят: окей, посуду сегодня не помой. Окей, а ты сегодня приедь попозже. Он приезжает попозже, голодный. Она спрашивает: где ты был? Не она, плоть. Она не понимает, что вообще происходит. Она такая: ну-ну, это не я, это не я. Я не хочу, я не хочу. Он говорит: сиди. И мы не можем контролировать нашей плотью. Плоть творит, что хочет, когда хочет и где хочет. Вместо того, чтобы заткнуть свой рот, укусить свой язык, ты садишься на стул и наблюдаешь акшен. Как твоя плоть расправится с твоим мужем. Или плоть мужа расправится со своей женой. И мы наблюдаем войну. Ты где был? Ну я задержался у друзей. Я знаю, ты у Машки был. Но, да. Он такой приходит, он злой такой. Я никогда не был, нигде не был, я только с тобой. Знаю я всех вас, псов. Это не она говорит, она вообще не понимает, что происходит. Она в своем голове сейчас думает: Господи, что происходит? Я не хочу. А плоть такая говорит: сиди. Ты говорила долго, теперь я поговорю. Потом его плоть включается. Его плоть думает: слушай, я не понял. А что меня мочат? Я не понял, что я здесь, гонимый, что ли? Рубашку разрывает, заходит на кухню. Че посуда грязная? Он такой сидит, думает: слушай, это не я, я не хочу, я люблю свою жену, я люблю. Плоть говорит: посуда грязная. И там монстр просыпается. Почему? В холодильник открывает специально, потому что он знает, что там есть не готово. Открывает: где еда? И плоть. И две плоти такие сидят на напряжении. И потом они, плоть между плотью, говорит: слушай, ну как, маскарад продолжим или уже пора на развод подавать? Пора на развод подавать. Хорошо. Родные мои, это не мы. Мы любим своих жен. Амен? Мы любим своих мужей. Амен? Жены, вы любите своих мужей или нет? Мы любим готовить кушать. Почему ты не приготовила кушать? Потому что плоть тебе не дала. Передача классная была. По телеку. И дьявол начинает уничтожать, калечить. Плоть не нуждается в дьяволе. В твоей плоти достаточно гнили и гадости, чтобы самой справиться с тобой и со всеми вокруг. А у некоторых еще плоть сильная бывает. Он не только дусту жене даст, он дусту всем даст. Вы что? Да. Один там даже чуть во время суда своей жене в морду не дал. Представляете, плоть какая? Тебя уже садят. И он себе еще срок накинул. И потом он сидит: зачем? Он не хотел. Это то, что живет внутри него. Оно наслаждается, разрушая твою жизнь. Вы слышите меня, родные мои? Нам не нужно быть толерантными с этой плотью. Ее нужно уничтожать. Как? Расскажу в следующее воскресенье. Сейчас мы закладываем фундамент. Движемся дальше. Пятый пункт. Плоть – это единственное препятствие между тобой и Богом. Потому что плоть – это единственный продукт в теле человека, который Бог не создавал. Некоторые люди сидят и срываются по своей глупости и невзрослости. Они говорят: вот это плоть, опять я загрешил, это душа. Я не знаю, все меня тянет туда. И он ненавидит себя, он ненавидит свое тело, он ненавидит. И он говорит, там, знаете, руки себе обрубать хочет, глаза себе там повыкалывать хочет, что угодно себе сделать хочет, лишь бы остановиться это делать. И некоторые люди говорят: это моя плоть, мне ее нужно смирять, думая о своем теле. Но. За твоем теле нужно заботиться, ты в нем живешь. Представь, твоя машина. Что-то с ней произошло, колесо спустило. Ты берешь кирку и мочишь всю машину. На! Все потыкал, побил. Родные мои, это некоторые люди вот так вот воюют со своей плотью. Ты ж себя уничтожаешь. А плоть сидит и говорит: вау, тебе помочь? Мы вообще воюем не с тем. Мы калечим себя. А плоть сидит и наслаждается. А дьявол: классно, работает, отлично. Почему? Мы не знаем. Мы ничего не знаем. Мы рождаемся в семью Божью, и никто, ни пастор, ни лидера, такие же самые платянки, не могут тебе объяснить, как победить, потому что он сам не победил. И он вообще не понимает, о чем ты даже говоришь. Плоть? В пост иди, сестра. А что, умереть в посте, что ли? Где? В пост иди. В пост коснемся чуть попозже. Хорошо. Плоть – это единственное препятствие между тобой и Богом. Нет ничего. Смотрите, Бог создал тело. Amen. Бог создал дух. Бог создал душу. Amen. Как эти три составные могут тебе мешать быть с Ним? Как? Никак. Они не мешают. И никогда не мешали. Адам свободно ходил и общался с Богом духом, телом, своей душой. И не мешала Адаму его плоть. Amen, церковь. Не мешала Адаму его душа и чувства, не мешала Адаму его дух общаться с Богом. Но когда что-то вошло в Адама, и эта зараза ему сказала: спрячься, у тебя что-то видно. А? Адам такой... Я не понял, что происходит. Раньше все было так, как было. И не было проблем. Все было в порядке. Он гулял, ничто не мешало. Я не понял, почему вошло что-то и сказала: у тебя что-то висит? И ты Богу неугодный. О, я прошу прощения, кто в гостях? Прошу прощения. Вам надо было просто кассеты перед этим послушать, куда вы идете вообще. Сори. Хорошо. Я знаю, что вы не видите. Кому вообще? Нравится кому-то? Не? Что я говорю? Не? Или мне уже пора идти? Не? Окей. Хорошо. О. Смотрите, самое начало, как плоть только вошла. Плоть сразу начала контролировать человеком. Amen. Сразу, в тот момент, кто-то ему сказал, что он голый. Кто? Он раньше не знал. О, гадость вошла в тебя, которая начала говорить тебе то-то и то-то и там-то. Здесь-то прикрой, там-то прикрой. И начинается маразм человеческий. Мы не знаем, что мы делаем. Мы просто начинаем покрывать то, покрывать все. Все покрыли. Уже ничего не видно. Окей. Где я? Плоть – это единственное препятствие между тобой и Богом. Плоть – это единственный продукт в теле человека, не созданный Богом. Он нарушает полностью весь баланс. Тело создал Бог, душу создал Бог, дух создал Бог. Эти три составные не могут препятствовать тебе служить Ему. Плоть или тело смерти рождено дьяволом, посеяно сатаной. Знаете, все, что дьяволу нужно было сделать, это подойти один раз, один единственный раз к человеку, один раз, и все. Он больше к человеку может не подходить никогда. Мы рождаемся и уничтожаем друг друга сами, как маленькие бесята. Потому что мы рождаемся с этой гадостью внутри. Бедный я человек, как пишет Павел. Кто избавит меня от всего тела смерти? И он ответа не получил. Я вроде знал. Потому что я вам именно из него и покажу, как он расправился с этим. Все это в Библии есть, я вам даю гарантию, все есть в Библии. Шестое. Плоть никогда не подчиняется крови, имени и власти Иисуса Христа. Я знаю, что вы не удивлены, потому что вы абсолютно понимаете, что это правда. Кто из вас пытался запрещать плоти во имя Иисуса Христа, и она вас не слушалась? Поднимите руку, пожалуйста. Она как будто ноль. Дьявол, о, родные мои, на энкаунтере. Я тебе приказываю. Бесяра уже, бедняга, ему плохо становится. Его трусить начинает. бесы повинуются власти, крови и силе Иисуса Христа. Весь духовный мир подчиняется власти, но не эта маленькая гниль, которая живет внутри тебя и меня, всех нас. Есть что-то, с чем нужно по-другому воевать. Amen, церковь? Вы хотите знать, чем? Приходите в следующее воскресенье. А я все равно не скажу. Хорошо. Власти имени Иисуса и крови Его подчиняются только духовный мир. Плоть – это как вирус в теле, на который слова не действуют. Это как вирус в твоем организме, на который ты, что бы ты ни говорил этому вирусу, рак, я тебя не хочу. Рак, ты мне не нравишься. А рак там есть и есть. Имя? Что нужно раку? Раку нужна какая-то пилюля, облучение. Имя? Это вирус или СПИД, который действует, как HIV, да, который действует внутри человека, на который не действуют слова. Скажите мне, у СПИДа есть уши или глаза? Некоторые понимают, ой-е. Конечно, это дух, у него все есть. Амин? Конечно, дух. Я сейчас просто хочу вам провести такую просто диагональ, чтобы вы немножко поняли то, о чем я говорю сейчас. Плоть – это вирус, на который не действует ничего. Плоть нуждается в принятии чего-то, что нейтрализует эту болезнь. Амин? Смотрите. Вирус телека, на который слова не действуют, но только здоровая иммунная система. Знаете, что такое здоровая иммунная система в теле христианина? Это, во-первых, возрожденный дух. Номер один. Я еще не подошел ни к чему, я просто вам немножко готовлю фундамент. Возрожденный дух человека. Это у тебя уже появилась иммунная система. До рождения свыше у тебя не могло быть иммунитета. Вирус действовал как хочет, где хочет и делает с тобой, что он хочет. Но когда ты рождаешься свыше, когда Дух Божий соединяется с твоим духом, и он возрождает его, становятся два момента в твоей жизни. Теперь плоть, некоторые говорят, плоть свергается с трона, и на его место становится дух. Но. Плоть, где была, там и остается. Просто появляется маленький дух, который представляет огромную опасность для этого вируса. Амин? Мы должны с вами... мне показали 10 минут. Ладно, я буду спешить. Ну почему так всегда? Господь... Зачем ты нам время дал? Я всегда не вкладываюсь. Особенно на самых интересных моментах. Представьте, я только половину сказал. Подготовь. Ладно, идем. Хорошо. Смотрите. Если иммунная система слабая или уничтожена, что произойдет с тобой? Если твой дух слабенький, если твой дух не имеет силы, родные мои, единственная вещь в нашей жизни, которая даже может коснуться плоти, это твой рожденный дух. Но я хочу задать тебе другой вопрос. В каком состоянии твой рожденный дух, когда последний раз он ел? Может, он в посте? У многих он всю жизнь в посте. Бедный дух, худенький, щупленький, еще пытается драться с плотью. Она такая жирная тварь, откормленная годами, рожденная с тобой. Ты думаешь, раз, два, и плоть, фу! Эта гадость, она залезла во все сферы твоей жизни, родные мои. Я хочу вам объяснить одно. Плоть, она не просто сидит где-то и говорит: «Сделай то, сделай то». Родные мои, это как вирус, который зашел во все мои члены, во все мои части, в мой разум, в мои мысли, в мою душу. Он зашел в мои эмоции, в мою память. Плоть, она имеет доступ ко всему. Когда ей надо, она вынимает моменты из твоей памяти. Когда ей надо, она перестраивает тебя как инструмент на абсолютно на другую волну. Я хочу объяснить вам, что плоть – это живой организм, находящийся внутри нас, который может быть только нейтрализован твоим духом. Но что с твоим духом? Что с твоим духом? Знаете вы, что все мы имеем внутри себя раковые клетки рака и СПИД? Вы все это знаете? Мы все, те, кто сталкивался немножко даже с медициной, они знают, что у всех у нас, у всех есть раковые клетки в организме, у всех. И у всех у нас есть HIV. У всех! Просто наша иммунная система сильная не дает никакому вирусу делать то, что ему хочется с нашим телом. Amen? О, ближе подбираемся. Есть что-то, что сильное и не дает действовать другому вирусу, который живет и никуда уходить не собирается до дня твоего смерти. И в тот момент, когда ты теряешь иммунную систему, снимается барьер. И все, что вирусу хочется, он то и делает. Он заходит в сосуды, в клетки, он заходит в нервную систему. Еще зависит, какой враг куда идет, какая болезнь куда идет. Родные мои, так вот, духовный мир построен примерно на той же самой системе, потому что у Бога духовное – это есть оригинал, а плотское – это есть тень оригинала. Amen. Наш организм построен по той же самой структуре. Есть тельца, которые живут, и вирусы в нашем организме, но что-то никогда не даст. А у некоторых даст. Когда человек живет неправильной жизнью, подрывается иммунная система. Я не хочу сейчас, тема не об этом, не хочу касаться сейчас, знаете, nutrition или что-то еще такое, это не моя тема. Когда ты начинаешь запускать свою жизнь, касаться каких-то вещей, иммунная система приходит на ноль, ты начинаешь деградировать, и у человека начинаются болезни, токсикозы, всякие аллергии. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? Я хочу, чтобы вы точно понимали, что я говорю сейчас. Я не просто балаболю здесь. Опять же, я говорю немножко для людей, которые подросли. Младенцам тяжело будет слушать эту тему, гарантию даю. Просто тяжело. Но те люди, которые в войне, о, вы сейчас смакуете, как хорошее блюдо, такое, и вам хочется больше и больше. Я бы еще 2 часа проповедовал, вы бы никогда отсюда не ушли, потому что питается ваш дух. А, 5 минут. О, хорошо. Крепкая иммунная система не дает распространиться и развиваться заболеванию. Аминь. Амин. Я просто вас немножко подвел к некоторым моментам. Ой, я просто не могу обрезать углы, вы понимаете, церковь? Я должен вам это все сказать. Сколько это займет времени, столько и займет. Амин. Поэтому продолжение будет на следующее воскресенье. Давайте мы все встанем. Воздайте славу Богу! Он делает из тебя воина! Аллилуйя! Маленькая мысль. Крепкая иммунная система. Эйма? Господь, мы благодарим Тебя. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы знаем, что на небе будет много времени, Иисус. Мы знаем, что мы не будем стеснены больше обстоятельствами и ситуациями. Я прошу Тебя, Господь, пусть это одна из очень важных тем в нашей жизни будет открыта для каждого из нас. Мы должны знать, как победить нашу греховную плоть. Как жить в нашем теле, духе и душе счастливо, благословенно, наслаждаться Тобой, наслаждаться Твоим присутствием, жить в гармонии, жить в Твоей славе. И я прошу Тебя благословить церковь, благослови церковь. Мы будем расти, Господь. Мы будем расти. Мы будем подниматься. Мы будем двигаться. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Поблагодарите Его. Церковь, воздайте Ему славу. Аллилуйя! Иисус хороший! Иисус хороший!